Ну, теперь доволен. Его отец взирал на него из глубины кресла кардинала под названием «Лентяй», поверх которого лежал красный спальный мешок. «Наконец-то вышло по-твоему. Можешь собой гордиться». Кардинал улыбнулся. «Я рад тебя видеть, папа. Вот и все. Не хотел, чтобы ты там замерзал в одиночестве. Но эта занавеска не пропускает к тебе тепло. Может, ее ненадолго приоткрыть?» «Не трогай. Честно говоря, я не очень понимаю, почему мне не разрешают помереть в моем собственном доме. Пап, это же не навсегда. Подожди, пока не кончится ледяная буря. Посмотрим, как тебе это понравится, когда сам станешь стариком. Да я себя и не считаю стариком, если хочешь знать. Летом проходил мимо дома престарелых, увидел этих старушек, которые там сидят во дворе, и подумал, вы только поглядите на них. Неужели мне столько же лет? По-моему, мне сейчас столько же лет, сколько было всегда. Вот разве что эта дурацкая история с сердцем не дает мне делать то, что я хочу. У тебя есть все, что нужно? Принести тебе что-нибудь? А что мне еще может понадобиться, по-твоему? У меня тут книжка, спальный мешок, катетер. Что? Я шучу, Джон. Может быть, нам поселить тебя в комнату Келли? Пусть там поселится кто-нибудь еще. Мне и тут неплохо, и сидя у меня лучше дышится. Удивительно, как все повторяется. Кардинал вопросительно посмотрел на него. Вспомнил отца. У него были такие же проблемы с сердцем. Тогда еще не было от этого лекарств, но я помню, что он имел обыкновение, сидя, спать в гостиной. Теперь понимаю, почему. Ясно, но ты мне сразу скажи, если захочешь перебраться в комнату Келли. Кардинал уже собрался уходить, но отец, подняв руку, остановил его. Да, насчет доктора Кейтс, Джон. Жуткая история. У нее же все было впереди. Надеюсь, ты поймаешь того, кто ее убил. Мы над этим работаем. По-моему, она была умница и хороший врач. И ты это говоришь? Ты же на нее тогда страшно разозлился. Помню, помню. Что же, иногда я не очень-то хорошо соображаю. Потом они расселись вокруг печки, словно в лесу, вокруг костра, все за исключением Стэна кардинала, и стали вспоминать разные погодные аномалии прошлого. Уолкоты вспомнили, как однажды зимой в Охаре 3 дня подряд лил дождь, дул свирепый ветер, и они промокли до нитки. Или это было в Лагвардии 2 дня подряд? Миссис Поттифер вспомнила, как в 50-е годы она плыла на корабле по Северной Атлантике и попала в ужасный шторм. Колеблющееся пламя бросало на их лица янтарные отблески и бурые тени. В своих многочисленных свитерах и длинном клетчатом шарфе Кэтрин была прекрасна. Когда она обращалась к нежданным гостям, на лице у нее было выражение беспредельного участия, и кардинал знал, что она счастлива. Разговор иногда прерывался голодным ревом печи, когда кардинал открывал дверцу, чтобы подкинуть дров. Ледяной дождь барабанил в стекла. То и дело слышался страшный треск ломающейся ветви, и каждый раз все подпрыгивали и издавали восклицания, словно зрители футбольного матча после забитого гола. Кардиналу и Кэтрин пришлось спать с открытой дверью, чтобы в спальню шло как можно больше тепла из гостиной. И даже несмотря на это, кардинал надел теплые брюки. Кэтрин, свернувшись калачиком, спала рядом, но он долго не мог уснуть, думая об отце, а потом о Поле Ларошье. Теперь он был уверен, что Ларошь — это и есть Ив Гринель. Неизвестно, действительно ли он убил министра Рауля Дюкета, но Мадлен Ферье наверняка убил именно он, чтобы сохранить тайну своего прошлого. И Майзла Шекли тоже убил он, и Уинтер Кейтс убил он. Он вспомнил фотографию в кабинете Лароша, где хозяин кабинета был запечатлен вместе с премьер-министром. Оба были в охотничьих костюмах. Отсюда может тянуться ниточка к Брессару, но в суде все это будет доказать очень непросто. Среди ночи его разбудил какой-то звук, но он не сразу понял, что это. Упала еще одна ветка. Перегорел трансформатор. Он лежал неподвижно, прислушиваясь. Странный высокий звук раздавался из соседней комнаты. Полустон, полукрик. Кардинал встал, накинул халат, взял фонарь, стоявший на столике, и направился в гостиную. Угли в печи отбрасывали красноватые отблески на лица спящих. В одной части комнаты лежали в громадном спальном мешке Салли и ее 2 дочери, в другой — супруги Уолкот. Миссис Поттифер поместили в комнату Келли, там был керосиновый обогреватель. Кричал его отец. Придушенным голосом звал на помощь кардинала, который быстро обогнул тела спящих и метнулся за занавеску. Отец наполовину вывалился из кресла и лежал, перегнувшись через подлокотник. Кардинал усадил его как следует и почувствовал, что отец весь в поту. Лицо у него было скользкое на ощупь и бледное. «Где твои таблетки?» — спросил кардинал, шаря вокруг лучом фонаря. «Папа, где твои таблетки?» Отец застонал, уронив голову на спинку кресла. В легких у него хрипело и клокотало. Кардинал отыскал лекарство на приставном столике, вытряс одну капсулу на ладонь. Подтянув отца повыше, он приподнял ему локтем подбородок и положил капсулу ему в рот. Потом позвал Кэтрин. «Нога!» — простонал отец. «Нога болит!» Стэн кардинал был настоящим стоиком, и в переводе это означало, что он испытывает чудовищные мучения, каких ему никогда раньше не доводилось переживать. «Кэтрин!» Кэтрин подошла к занавеске, одной рукой распутывая волосы, а другой запахивая халат. «Вызови скорую», — попросил кардинал. Она взяла трубку и набрала номер, потом дала телефон кардиналу. «На вызов полицейского они приедут быстрее». Она опустилась на колени рядом с креслом. «Как вы себя чувствуете, Стэн? Чем мы вам можем помочь?» Он схватился за бедро и громко застонал. Лицо у него было бледным, как мел. «Джон уже вызывает скорую. Они сейчас приедут». «Нога смертельно болит», — сказал Стэн. «Надеюсь, не в буквальном смысле смертельно». Кардинал диктовал в трубку адрес. «Сэр, мы постараемся приехать как можно быстрее, но дороги сейчас сами знаете какие». Кардинал разъединился и набрал номер отделения скорой помощи городской больницы. Дежурная медсестра попросила его подробно описать симптомы. «Понятно», — сказала она. «Поскольку у него уже был инфаркт, сейчас это, скорее всего, тромб в одном из сосудов ноги. Это болезненно, но поддается лечению с помощью препаратов, разжижающих кровь». «Джон, по-моему, у него сердечный приступ!» Кардинал бросил трубку. Отец выпрямился в кресле, схватившись за грудь, словно в нее попала стрела, и потом откинулся назад, потеряв сознание. «Помоги мне положить его на пол». Кардинал подхватил отца под мышки, а Кэтрин взяла за ноги. «Он холодный, как лед», — сказала она. «Обе ноги ледяные». Они уложили его на пол, и кардинал начал делать ему искусственное дыхание. После каждых 6 нажатий на грудь он наклонялся и дышал ему в рот. «Кэтрин, позвони им и спроси, что делать дальше». Он продолжал нажимать на грудь, пока Кэтрин звонила, прося указаний. «Они говорят, продолжай», — передала она. «Продолжай так делать, пока не приедет скорая». «Господи, он же не дышит. Может, нам не надо ждать скорую, может, повезем его сами? Спроси, сколько нам их еще ждать?» «Если повезет, они приедут через 10-15 минут. Кэтрин, выходи и заводи машину». «Я могу чем-то помочь?» У занавески стояла Салли. «Помоги, Кэтрин, счистить лед с машины». Кэтрин и Салли вышли. Вскоре кардинал услышал резкий скрежет скребков, атакующих крепкий лед. Его отец застонал и открыл глаза. Кардинал прекратил нажимать и приложил ухо к его груди. Он услышал мерный глухой стук, но легкие, казалось, были полны жидкости. «Папа», — тихо сказал он и положил ладонь ему на щеку, — «папа, ты меня слышишь?» «Да». «Где у тебя мочегонная? Надо как-то вывести у тебя из легких жидкость». «Оранжевые таблетки», — голос у него ослаб до шепота. Глаза смотрели, казалось, куда-то выше потолка. Кардинал, наконец, нашел нужный пузырек на столике, вытряхнул на ладонь 2 таблетки и начал поднимать отцу голову. «Нет», — прошептал отец, — «не надо больше таблеток». «У тебя легкие залило. Это поможет тебе дышать». «Не надо больше таблеток». «Папа, это только для того, чтобы тебе легче дышалось». «Не надо больше таблеток». Отец продолжал обшаривать глазами потолок, хрипло дыша, судорожно глотая воздух. Кэтрин вернулась промокшая до нитки. Вместе с ней в комнату ворвалось облако морозного воздуха. «Лед ужасный», — сообщила она. «Мы даже дверцу машины не смогли открыть». Вдали послышался вой сирены. «Ничего, сейчас приедет скорая. Папа не хочет пить лекарства». Кэтрин подошла к креслу и опустилась на колени с другой стороны. «Что я слышу? Вы не хотите пить лекарства?» На вялых, влажных губах Стэна кардинала появилось подобие улыбки. «Хотите, чтобы я ужасно страдал?» Кэтрин покачала головой. Ее глаза наполнились слезами, но она, поморгав, удержалась от плача. Нащупав руку старика, она взяла ее в свои. Кардинал сжал отцу предплечье. «Единственное, что ты в жизни сделал правильно», — произнес отец. Слова выходили из его рта медленно, словно отдельные ноты, не дающий уловить мелодию. «И что же?» — спросил кардинал. Ему не хотелось плакать на глазах у отца. «Кэти!» «Я знаю», — кардинал стиснул ему руку. «Послушай, папа, я знаю, ты давно не был в церкви, но не надо священника». «Точно? Если хочешь, позвоним в Корпус Кристи». «Корпус Кристи — тело Господне, одна из международных христианских организаций». «Не надо священника». Кардинал услышал, как вой сирены пронесся мимо дома, они прозевали поворот. Впрочем, вряд ли санитары могут тут чем-то помочь, или даже врачи. «Джон?» «Да, папа». «Джон?» «Говори, папа, я здесь». «По-моему, нам было неплохо, а?» Кардинал сглотнул. Ему казалось, что его адамово яблоко стало втрое больше. «Было отлично». Следующую фразу отца кардинал расслышал плохо. Сирена стала вновь приближаться к Мадонна Роуд. «Прости меня за все, знаешь...» «Пап, не надо ни за что просить прощения». «За все. Я понимаю, и ты меня прости. Ты-то за что извиняешься?» Казалось, этот вопрос повис между ними в воздухе, как абстрактная скульптура. «Я не сделал так, чтобы у тебя было все, что тебе нужно, чтобы ты мог все это пережить дома, а не...» «Нет, нет», — отец закашлялся. Его руки взлетели вверх, словно он пытался поймать какую-то тяжесть, которая на него обрушивается. Потом они бессильно упали на пол. «Папа!» — кардинал яростно тер ему руку, словно восстановление циркуляции крови в ней могло оживить умирающее тело. «Папа!» — отец силился что-то произнести. Кардинал и Кэтрин нагнулись поближе, чтобы лучше слышать, но из его рта вылетали только бессвязные вздохи. Потом он выдохнул в последний раз, и тотчас же его глаза подернулись серой пленкой.